Ночная битва. Приснилось ему, что он снова попал в тот лес. Лес горел. Деревья, треща, взметывая искры, валились на землю, вспыхивали соседние стволы и кроны. Максим хотел бежать, но из-за толстого дерева вылез старик Пень, схватил его кривыми коричневыми лапами за плечи. Максим не мог даже крикнуть. Он задыхался от дыма. Дым лез в нос, разъедал горло. Максим больно кашлянул и проснулся. Казалось, сон продолжается. Комната была и вправду наполнена дымом. На полу пылал большой комок просмоленной пакли. Взлетали иногда днем хлопья сажи. Максим вскочил и увидел. Две огромные тени пузырей метнулись по стенам к окну и скрылись в стекле. Он кинулся к двери. Дверь оказалась запертой. Подбежал к раковине, открыл водопроводный кран. Из крана выпали 2-3 ржавые капли. Воды не было. Тогда Максим сдернул со своей кровати одеяло, бросил его на горящую паклю и стал топтать огонь ногами. Чуть не зажарил живьем босые подошвы. Горький дым наполнял комнату. Одеяло запахло паленой шерстью, но огонь все-таки погас. Максим, стуча зубами, оделся, подошел к окну, распахнул его. Была ночь, но город был ярко освещен. Огни метались в окнах, костры из просмоленной пакли пылали на улицах тут и там. И увидел Максим, что по мостовой движутся тени. Тени слухачей с огромными ушами, тени шептунов, каждая с тенью длинного языка, тени стражников с тенями топоров, тени палачей, несущие тень виселицы и тени петель. Дальше двигались тени воинов с тенями копий и луков. Двигалось целое войско. Черное, плоское и неслышное. Это было знаменитое в истории ночное шествие теней, о котором в стране приключений деды будут рассказывать внукам и правнукам. Тени расползались по улицам. Неслышное войско занимало город. Но город уже не спал. Гремели колокола. Едва одетые, но вооруженные горожане выбегали на улицы. С каждой минутой их становилось все больше. Во всем городе сейчас грохотали двери. По мостовой мчались лодки с бородачами из совета. «Тени поджигают город!» – доносились снизу голоса. «Бейте их! Бейте их тенями копий!» На мостовой началась громкая битва с неслышным войском. Первая в этой небывалой войне. Она не могла продолжаться долго. Ловкие верткие тени мчались к домам, укрываясь в их тени. Скоро их просто не стало видно. Горожане бегали с зажженными факелами, освещая все темные закоулки. И тогда оравы теней снова неслись прочь, и где-то вспыхивал новый костер. Вообще больше было суеты. Максим смотрел сверху и думал, зачем они поджигают дома, в которых нечему гореть, зачем зажжены костры на мостовой. Тут что-то не так. И он понял, что был прав, когда откуда-то издалека сверху до него донеслось знакомое – «Эгегей!» На ярко освещенный город летели летучие пузыри со своим страшным грузом, а тени с земли подавали им огненные сигналы. Максим перевесился через подоконник, что было силы, закричал «Все в укрытие! Прячьтесь! Бомбардировка!» Но его, наверное, никто не слышал. Летучие пузыри приближались в темноте. Им все видно, а их не видит никто, никто им ничем не может помешать. Пузыри хорошо сделали свое дело. «Спасайтесь!» — кричал Максим, охрипнув, чуть не плача. «Бегите! Спасайтесь!» Его не слышали. Максим бросился к двери, забарабанил в нее кулаками, потом ногами. «Чего тебе?» — отозвался из-за дверей чей-то голос. «Откройте!» — не велено открывать. «Я вас очень прошу, мне нужно кого-нибудь из начальства, очень срочно!» Сказал, «не велено». «У меня дело! Не знаю никаких дел! Мое дело маленькое!» — сказал человек за дверью и ударил в пол копьем. Наверное, одним из чудес этого города было то, что в нем еще оставались такие удивительные дураки. Вероятно, для коллекции. Но для чего понадобилось запирать дверь, стражу ставить? Какой умник это придумал? Максим понял, что дверь все равно не откроется, и снова подбежал к окну. Как раз в эту минуту на мостовой с хрустом раскололись первые стеклянные бомбы.